Глава третья. Норм Бруэт проснулся в четверть одиннадцатого утра. Его разбудила ссора детей за окном и музыка кантри, доносившаяся из радиоприемника на кухне. Он подошел к двери во двор, как был, в мешковатых трусах и майке, и заорал: «Мелюзга, а ну заткнулись немедленно!» На мгновение воцарилась тишина. Люк и Бобби обернулись, оторвавшись от старого ржавого грузовичка, из-за которого ссорились. Всякий раз, когда Норм смотрел на детей, его словно раздирало надвое. Сердце ныло от того, что его дети ходят в обносках, полученных в подарок от армии спасения, наподобие тех, какие носили дети нигеров в восточной части Арнота. Но в то же время Норма захлестывал ужасный, исступленный гнев, требовавший, чтобы он большими шагами вышел из дома и избил сыновей до полусмерти. «Да, папочка», — тихо ответил девятилетний Люк. «Да, папочка», — эхом отозвался Бобби, которому пошел восьмой годик. Норм задержался на мгновение, не отрывая от них глаз. Потом захлопнул дверь и нерешительно оглядел груду снятой вчера одежды. Она лежала у изножья продавленной двуспальной кровати, где он ее и бросил. «Грязная сука!» — пронеслось у него в голове. «Не могла даже повесить мою одежду!» «Лайла!» — завопил он. Ответа не последовало. Норм подумал о том, чтобы вновь распахнуть дверь и спросить Люка, куда нахрен она ушла. Продукты и товары первой необходимости сегодня не раздавали, а если Лайла опять поехала на биржу труда в Брейнтри, значит, она еще большая дура, чем он думал. Но спрашивать детей Норм не стал. Он чувствовал себя разбитым, и его не отпускала тошнотворная пульсирующая головная боль. Состояние напоминало похмелье, однако вчера он выпил только 3 банки пива у Хэпа. И это чертовски неприятная история. Мертвые женщина и ребенок в машине, мужчина-кэмпион, который умер по пути в больницу. К тому времени, когда Хэп вернулся, на заправке успели побывать и дорожный патруль, и аварийный тягач, и труповозка из Брейнтри. Вик Полфри дал показания от имени всех 5. Владелец похоронного бюро, он же окружной коронер, отказался делать предположение о том, что могло убить этих людей. «Но это не холера! И не пугайте людей подобными россказнями! Будет вскрытие, и вы обо всем прочтете в газете!» «Паршивый слизняк!» — подумал Норм, медленно одеваясь во вчерашнее. Головная боль все нарастала, грозя свалить с ног. «Да уж, деткам лучше бы помолчать, а не то не обойдется без сломанных рук и выбитых зубов. Но почему нахрен они не могут ходить в школу круглый год?» Он поразмыслил над тем, стоит ли заправлять рубашку в штаны, решил, что вряд ли президент заглянет сегодня к ним на огонек, и шаркающей походкой в носках поплелся на кухню. Яркие лучи солнца, бьющие в восточные окна, заставили его сощуриться. Стоявший над плитой радиоприемник Филко с треснутым корпусом запел: «Кто ж мне ответит, как не ты, детка? Поймешь ли ты своего парня, детка? Он супер парень, ты же знаешь, детка. Поймешь ли ты своего парня, детка?» Дела, похоже, чертовски плохи, если местная радиостанция, обычно транслирующая кантри, пускает в эфир такой паршивый нигерский рок-н-ролл. Норм выключил радио, опасаясь, что иначе его голова расколется на части. Рядом с радиоприемником лежала записка. Он взял ее, и ему пришлось напрячь глаза, чтобы прочитать текст. «Дорогой Норм, Салли Ходжес говорит, что ей нужно, чтобы кто-нибудь посидел с ее детьми сегодня утром, и говорит, что даст за это $1. Вернусь к Ленчу. Возьми сосиски, если хочешь. Я люблю тебя, дорогой. Лайла». Норм отложил записку и постоял, пытаясь вникнуть в ее смысл. Чертовски трудно думать, когда трещит голова. Посидеть с ребенком. Доллар. Жена Ральфа Ходжеса. Третьих обстоятельства медленно сложились у него в голове в более-менее связанную картину. Лайла ушла присмотреть за 3 детьми Салли Ходжес, чтобы заработать какой-то вшивый доллар, и оставила его с Люком и Бобби на руках. Ей-богу, трудные времена настали, раз мужчина должен сидеть дома и утирать носы мальчишкам, пока его жена добывает этот чертов доллар, на который не купишь даже галлон бензина. Грёбаные трудные времена. накатила тупая злость, отчего голова заболела еще сильнее. Волоча ноги, он добрался до фриджидайра. Холодильник удалось купить, когда на заводе была сверхурочная работа, и открыл дверцу. Большинство полок пустовали, если не считать остатков вчерашней еды, которые Лайла складывала в пластиковые контейнеры. Он ненавидел эти тапперуэры, старые тушеные бобы, старая кукурузная каша, капелька соуса чили. Пустота. Одни тапперуэры и три старые колбаски, завернутые в тонкую полиэтиленовую пленку. Он наклонился, глядя на них, и к знакомой беспомощной злости присоединились гулкие удары головной боли. Выглядели колбаски так, будто в пленку завернули отрезанные члены трех пигмеев, которые живут в Африке или в Южной Америке, или черт знает где. В любом случае, есть норму не хотелось. Если на то пошло, он чувствовал себя тяжело больным. Норм подошел к плите, чиркнул спичкой о прибитую к стене полоску наждачной бумаги, зажег ближнюю конфорку и поставил кофе. Потом присел и стал тупо ждать, когда закипит вода. Прежде чем это произошло, ему пришлось срочно выхватить из заднего кармана носовой платок и ловить сопли. Так смачно он чихнул. «Похоже, простудился», — подумал Норм. «Только этого не хватало». Но ему и в голову не пришло вспомнить о слизи, которая вчера вечером потоком текла из носа этого парня, Кэмпиона. Хэп работал в гараже. Ставил новую выхлопную трубу на скаут Тони Леоминстера, а Вик Полфри раскачивался на раскладном стульчике, наблюдал за Хэпом и потягивал газировку «Доктор Пеппер», когда зазвенел звонок входной двери в конторку. Вик скосил глаза. «Дорожный патруль. Похоже, там твой двоюродный брат, Джо Боб». «Ясно». Хэп вылез из-под скаута, вытирая руки о тряпку, и громко чихнул, пересекая конторку. Он терпеть не мог летние простуды. Самое противное. Джо Боб Брентвуд, ростом почти 6,5 футов, стоял у багажника патрульной машины и заправлял бак. За ним, словно мертвые солдаты, аккуратно лежали три сбитые Кэмпионом колонки. «Привет, Джо Боб!» Хэп вышел из конторки. «Хэп, сукин ты сын!» Джо Боб переключил колонку в автоматический режим и перешагнул через шланг. «Повезло же тебе, что этим утром твоя заправка на прежнем месте!» «Чёрт!» Стью Редман заметил, как этот парень подъезжает и вырубил колонки. Искры так и летели. «Всё равно повезло. Слушай, Хэп, я ведь приехал не только для того, чтобы заправиться». «Да?» Джо Боб перевел взгляд на Вика, который стоял у двери конторки. «Этот старикан был здесь вчера?» «Кто? Вик?» «Да, он приходит почти каждый вечер. Может он держать язык за зубами?» «Ну да, ему можно доверять». Автоматическая подача отключилась, Хэп выдавил из шланга остатки бензина центов на 20, затем вставил пистолет в гнездо и выключил колонку. Вернулся к Джо Бобу. «Ну, так в чем же дело? Пошли-ка лучше внутрь. Старика тоже зови. И если есть возможность, позвони всем остальным, кто был здесь вчера». Они пересекли полоску асфальта и вошли в конторку. «С добрым утром, патрульный!» — поздоровался Вик. Джо Боб кивнул. «Кофе?» — спросил Хэп. «Пожалуй, нет». Полицейский окинул их тяжелым взглядом. «Не знаю, понравится ли моему начальству, что я тут с вами разговариваю. Не думаю, что они очень обрадуются. В общем, когда эти парни заявятся сюда, не говорите им, что я вас предупредил, ладно?» «Какие парни, патрульный?» «Парни из департамента здравоохранения», — пояснил Джо Боб. «О, господи, все-таки холера, я так и знал», — воскликнул Вик. Хэп переводил взгляд с Вика на своего двоюродного брата. «Джо Боб!» «Я ничего не знаю», — сказал Джо Боб, усаживаясь на один из пластиковых стульев. Его костлявые колени доставали чуть ли не до подбородка. Он вытащил из кармана форменной рубашки пачку Честерфилда и закурил. «Финнеган, коронер!» «Этот хитрожопый!» — яростно фыркнул Хэп. «Видел бы ты его здесь вчера, Джо Боб! Раздувался, как индюк, у которого впервые встал! Затыкал людям рот и все такое!» «Большая жаба в маленькой луже, это точно», — согласился Джо Боб. «Так вот, он позвал доктора Джеймса, чтобы тот взглянул на Кэмпиона. А затем оба позвали другого доктора, которого я не знаю. Потом все трое позвонили в Хьюстон. И около 3 часов ночи они приземлились в маленьком аэропорту рядом с Брейнтри. Они — это кто?» «Патологоанатомы. Трое. Провозились с трупами до 8 часов». Вскрывали, наверное. Затем связались по телефону с противоэпидемическим центром Атланты, и тамошние ребята приедут сюда сегодня. А пока они сказали, что департамент здравоохранения должен прислать сюда людей, чтобы осмотреть тех, кто был на станции прошлым вечером, и тех, кто отвозил Кэмпиона в Брейн-3. Точно не знаю, но мне кажется, что вас хотят посадить на карантин. «Моисей в кусте!» — испуганно вырвалось у Хэпа. «У противоэпидемического центра Атланты федеральный статус», — заметил Вик. «Стали бы они присылать сюда целый самолет федералов из-за обычной холеры?» «Понятия не имею», — ответил Джо Боб. «Но я подумал, что вы имеете право знать. Судя по тому, что я слышал, вы просто пытались помочь». «Спасибо, Джо Боб», — медленно кивнул Хэп. «А что сказали Джеймс и другой доктор?» «Не слишком много». Но оба выглядели испуганными. Я никогда не видел врачей такими испуганными. Мне это не нравится. Повисла тяжелая тишина. Джо Боб подошел к торговому автомату и купил бутылку фрески. Открыл и послышался слабый шипящий звук пенящейся цитрусовой газировки. Когда Джо Боб вернулся на место, Хэп вытащил бумажную салфетку из ящичка рядом с кассовым аппаратом и высморкался. «А что вы выяснили про Кэмпиона?» — поинтересовался Вик. «Что-нибудь узнали?» «Проверка продолжается», — важно ответил Джо Боб. «В удостоверении личности указано, что он из Сан-Диего. Но многие бумаги, найденные в бумажнике, просрочены на 2-3 года. Срок действия водительского удостоверения истек. Кредитку Банк Америки выдал ему в 86-м году, и она тоже просрочена. В бумажнике лежал военный билет, так что мы связались с их ведомством. Капитан предполагает, что Кэмпион не жил в Сан-Диего 4 года. «Дезертир», — предложил Вик, достал из кармана большой красный платок и, откашлявшись, сплюнул в него. «Еще не знаем. Но в военном билете указано, что он находится на действительной службе до 97 года. А ведь он был в гражданской одежде, с семьёй. Да и к тому же далековато от Калифорнии. Ох, что-то я разболтался». «Хорошо, я свяжусь с остальными и передам им все, что ты рассказал», — кивнул Хэп. «Спасибо тебе». Джо Боб поднялся. «Не за что. Только не упоминай мое имя. Мне что-то не хочется потерять работу. Твоим дружкам ведь не обязательно знать, откуда тебе все это известно». «Не обязательно», — ответил Хэп, а Вик согласно кивнул. Когда Джо Боб направился к двери, его остановил голос Хэпа, в котором слышались извиняющиеся нотки. «С тебя 5 за бензин, Джо Боб. Я бы не стал брать с тебя деньги, но дела такие хреновые». «Все нормально». Джо Боб протянул ему кредитную карту. «Платит штат. Да и кассовый чек объяснит, с чего я к вам заезжал». Заполняя чек, Хэп чихнул 2 раза. «Будь осторожнее», — предупредил его Джо Боб. «Нет ничего хуже, чем летние простуды». «Мне ли это не знать?» «Может, это и не простуда», — внезапно раздался за их спинами голос Вика. Они повернулись к нему. Вик выглядел испуганным. «Я проснулся сегодня утром, чихая и кашляя так, словно мне уже 60», — продолжил Вик. «Да и голова сильно болела. Я принял аспирин, и стало немного полегче, но нос все равно забит соплями. Может быть, мы все заразились той самой болезнью, что была у Кэмпиона, от которой он умер?» Хэп посмотрел на него долгим взглядом, и в тот самый момент, когда собрался изложить причины, по которым этого быть не могло, снова чихнул. Джо Боб окинул взглядом их обоих. «Знаешь, неплохо бы закрыть заправку, Хэп. Хотя бы на один день». Хэп испуганно посмотрел на него и попытался вспомнить все свои возражения, но они как сквозь землю провалились. Помнил он лишь о том, что сегодня утром тоже проснулся с головной болью и насморком. Что ж, все время от времени простужаются. Только ведь до появления этого Кэмпиона он чувствовал себя нормально. Абсолютно нормально. Троим маленьким Ходжесам было, соответственно, 6 лет, 4 года и 18 месяцев. Двое младших спали, а старший копал яму во дворе. Лайла Бруэт сидела в гостиной и смотрела по телевизору очередную серию «Молодых и дерзких». Она надеялась, что Салли не вернется до окончания фильма. Ральф Ходжес купил большой цветной телевизор, когда в Арнете еще не наступили такие тяжелые времена, и Лайле нравилось смотреть дневные сериалы в цвете. Все выглядело куда красивее. Она затянула сигаретой и закашлялась. Пошла на кухню, сплюнула в раковину, смыла слизь водой. Лайла проснулась с кашлем, и весь день ей казалось, будто кто-то щекочет гортань перышком. Она вернулась в гостиную и через окно выглянула во двор, чтобы убедиться, что с Бертом Ходжесом все в порядке. Показывали рекламный ролик, и на экране танцевали две бутылки чистящего средства для унитаза. Лайла оторвалась от телевизора и оглядела комнату. Ей хотелось, чтобы ее собственный дом выглядел так же мило. Салли нашла себе хобби — картины раскраски с изображением Христа, и теперь они висели по всей гостиной в красивых рамках. Больше всего Лайле нравилась внушительных размеров «Тайная вечеря» над телевизором. Салли говорила, что для этой картины пришлось использовать 60 масляных красок разных цветов, а работа заняла почти 3 месяца. Так что получилось настоящее произведение искусства. Едва реклама кончилась, малютка Черил подняла крик. Визгливые вопли перемежались взрывами кашля. Лайла отложила сигарету и поспешила в спальню. 4-летняя Ева продолжала спать, но Черил лежала на спине в своей кроватке, и лицо ее приобрело тревожный пунцовый оттенок. Крики стали придушенными. Лайла не боялась крупа с тех пор, как им переболели оба ее ребенка. Она перевернула малютку Черил вниз головой и сильно похлопала по спине. Лайла не знала, рекомендовал ли доктор Спок такой метод лечения или нет, потому что не читала его книг. Но с Черил все получилось как нельзя лучше. Малышка квакнула, как лягушка, и неожиданно выплюнула на пол сгусток желтой слизи. «Полегчало?» — спросила Лайла. «Да!» — протянула малютка Черил. Она уже снова почти спала. Лайла вытерла пол бумажной салфеткой. Ей никогда не приходилось видеть такой обильной мокроты у ребенка. Она вновь села перед телевизором, чтобы досмотреть «Молодых и дерзких». Закурила новую сигарету, чихнула на первой же затяжке и сама зашлась в приступе кашля.